Глава 17. Жизнь после смерти. С первыми лучами солнца над башней броневика Коваля четырежды ударил колокол. Новоиспеченный старшина едва ухитрился заснуть под самое утро на постоянно скачущей жесткой койке. До этого он часа полтора лежал на спине, уставясь в темноту, и решал для себя банальнейшую дилемму. Или колдун берет на понт, или каравану действительно грозит серьезная опасность. Перебрав все варианты, ночью Коваль пошел советоваться с Христофором. Арина спала, укутанная, как бабочка перед появлением на свет, и маршал к ней никого не подпускал. Христофор не удивился, он словно ждал заранее, когда его разбудят. В обычной своей иносказательной манере мальчик подтвердил, что за пожарищем большая опасность. А может и не опасность. Качальщика следовало убить, но нельзя этого делать. Иначе будет плохо, но хорошо. Последняя мысль потрясала своей глубиной. Трактуй как душе угодно. А потом прискакал Серго из черной от копоти, потрепал обескураженного старшину по плечу и сказал, что нет ничего необычного. Мамочек постоянно пытаются перекупить в пути, и качальщики в том числе. Только они никогда не действуют сами, это первый случай. Ни одна питерская коммуна, если ее руководство в здравом уме, не отдаст своих женщин в лес даже за большие деньги. Кто из москвичей с ними будет после этого торговать? Коваль так и не понял, как ему поступить. Лично его никто не обвинял в сочувствии к лесному колдуну. В конце концов, тот спас от смерти самое ценное, не рожавшую маму. Но музейщики, похоже, не верили, что поимка качальщика сойдет с рук. Чарли, тот вообще с Артуром почти не разговаривал, вроде как сторонился. Колокол вторично отбил 4 удара. Коваль высунулся из люка, протирая глаза, и увидел вечное пожарище. Открывшаяся картина настолько не походила ни на один земной пейзаж, что старшине расхотелось завтракать. Нечто, вызывающее сердцебиение и одновременно завораживающее, отголосок кибернетических фантазий и череда биологических ошибок. Никакого пожара тут не было и в помине. Угрюмая равнина пепельного цвета поросла папоротником, но не целиком, а неровными участками, словно ровесники мамонтов отваливались с поверхности почвы. Проплешины покрывал колючий серебристый мох, издалека похожий на ковер из кривых гвоздей. Изредка встречались бугры из тесно сплетенных между собой уродливых стеблей, покрытых бледным желтоватым налетом. Артур настроил бинокль. Возможно, посреди стелющегося пятнистого покрывала, которое он вначале принял за папоротник, росли совсем новые виды деревьев. Но, присмотревшись, он узнал в скрюченных, лишенных коры стволах березы. Во всяком случае, ни на что другое эти грибообразные создания не походили. Он долго, пока на сетчатке не начали плясать мушки, вглядывался в горизонт. Над чуждым, лишенным хлорофилла ландшафтом не вспорхнула ни одна птица. Кое-где серую равнину пронизывали узкие лощинки, похожие на звериные тропки, но ни один листик не шевелился. Тот, кто протоптал ходы, не стремился к знакомству. На память пришли рассказы библиотекаря. Мертвые леса на юге Питера, дожди, после которых с елей опадали иголки, отработавшая в закрытых технологических циклах вода, просочившаяся в почву и реки. Коваль попытался представить местность с высоты птичьего полета. Вечное пожарище напоминало гигантский язык, протянувшийся через Новгород, через Ильмень, озеро и дальше на восток, туда, где должен был находиться городок Барановичи. Длину языка оценить было невозможно, а в ширину он превышал 40 километров. Караван подошел к границе мертвой зоны в темноте, и Серго впервые нарушил план, предложенный Артуром. Через пожарище ночью не ходили. Никто не мог припомнить, чтобы днем здесь случалась какая-либо неприятность. Никогда не нападали звери или дикари. Но бывалые путешественники передавали из уст в уста веселенькую легенду. Доляр поведал эту историю без намека на улыбку. Ковалю не хотелось верить, но в этом мире редко шутили. На другом вечном пожарище, что пересекало Мурманскую трассу, несколько лет назад потерялся конный отряд человек в 30. Дикарей в тех краях практически нет, слишком холодно зимой и движение слабое. Люди очень торопились. По слухам, они везли в Питер что-то скоропортящееся и решили не устраивать ночлега на границе живой травы. Через 4 дня их вышел искать другой отряд. Нашли нетронутые грузовики. Рыба, естественно, испортилась, лед растаял, но половина протухшего груза оказалась раскиданной на дороге, словно его растаскивали вручную. Затем поймали 2 лошадей под седлом. Точнее, животные сами вышли к людям. Потом нашли еще 1 лошадь. Она стояла в стороне метрах в 10 от дороги, понурившись, будто спала. Отыскались смельчаки, решившиеся подобраться поближе. Когда к лошади подошли вплотную, оказалось, что она не дышит и словно одеревенела. И внутри, под кожей, она была пустая, как барабан. Не падала она только потому, что ноги ее 10 сантиметров ушли в синий мох. Синий мох не просто поглотил ее ноги, он забрался лошади в уши, облепил снизу живот и даже торчал из ноздрей. «Синий мох?» — переспросил Артур и облизнул пересохшие губы. «Синий», — спокойно подтвердил Доляр, — «там синий мох и желтые сосны. На соснах видели летунов, но не таких, как в Питере, крупнее». «Так это летуны?» — Артур припомнил флегматичного вампира на глобусе. «Нет, летуны пьют кровь, но не могут высосать коня изнутри». «И упыри не съели бы 40 человек», — подчеркнул сержант. «Но через пожарище ночами больше не ходит». «Днем безопасно, главное не покидать дорогу». Лошади шагали через мертвую равнину больше 7 часов. Здесь примолкли даже собаки ковбоев. Над потными конями не кружили слепни. Затих стрекот кузнечиков. Даже солнце светило тусклее обычного, словно задыхаясь в колышущемся жарком мареве. Волчий вой, преследовавший караван всю предыдущую ночь, остался далеко позади. «Вероятно, Сосново-Борская АЭС», — размышлял Коваль, вращаясь вместе с биноклем. «Нет, далековато. А может, совсем другая станция, о которой он ничего не знает, также брошенная служащими? Сколько лет прошло с тех пор, как радиоактивная туча пронеслась над этим местом, и какую дозу тут можно подхватить сегодня? По идее, все давно должно улечься, но почему не видно даже насекомых? Случилась протечка в хранилище отработанной воды или рвануло, как в Чернобыле? Неизвестно, никто уже не вспомнит. «Старшина!» — с броневиком поравнялся один из всадников зажигательного отряда. «Здесь ничего не горит, слишком сыро, и кони не сойдут с дороги». Артур вглядывался в порождение мирного атома и убеждал себя, что ошибается. Возможно, с радиацией тут все в порядке, но каких масштабов тогда достигало химическое заражение? Да и какой химией без авиации можно превратить такой кусок земли в пепелище? Наверное, сюда долетали семена и споры нормальных растений и пытались укорениться в почве. То, что прижилось, хотелось обойти стороной и ни в коем случае к нему не прикасаться. Торчащие из рыхлой земли скрюченные корни, усаженные блестящими образованиями вроде гриба чаги. Только чага не колышется от ветра, будто студень. А вот здесь наверняка стояла деревня. Сохранились фундаменты домов, покрытые тем же сероватым крапчатым налетом, как и ветки прорастающих сквозь камни кустов. Между фундаментами, там, где когда-то хозяйки копались в огородах, тянулись к небу полуметровой высоты поганки. Или не поганки, а скорее маховики с волосатыми шляпками. Только в каком учебнике описаны маховики, у которых ножки, как у банановых пальм? Коваль отвел глаза и стал смотреть на дорогу. Покрытие здесь сохранилось даже лучше. Видимо, трава погибла когда-то прямо под асфальтом. Кони стражников без приказа рысили теперь впереди броневика. Животные не желали делать и шагу в сторону. Солнце вставало, разгоняя на своем пути густую пелену тумана, но в звенящем безмолвии слышался лишь рокот кировца и дребезжание десятков колес. Ни один жучок, пчела или стрекоза не проснулись в отравленных папоротниках. Однажды Артуру почудилось какое-то движение в группе искореженных березок на пригорке, метрах в 50 от шоссе. Он резко повернулся и успел уловить, как что-то черное спряталось под пологом стелющейся пятнистой листвы. В кого могло превратиться животное, обитающее здесь? Старшина вспомнил слова качальщика. «Мой дед родился, когда земля на пожарище еще светилась». Возможно, дьявол с косичками имел в виду совсем другое пожарище. Никто ведь не считал, сколько таких же чумных языков лизнули Россию, сколько вредных производств рухнуло, источая вокруг себя смерть. Колонна миновала длинный, держащийся на честном слове, мост. Из мелкой ленивой речки торчали обломки какой-то конструкции, возможно, затонувшей пристани. А на горизонте, к великому облегчению коваля, непроходимыми дебрями поднимался самый обыкновенный лес, и на опушке горели костры.